Я не хочу печалить вас ничем. Я вас люблю, это описано так нежно. Вроде все по ревности там и не нарушно делают. Так нежно. Как дай вам Бог, любимый, быть другим. Ж, М, все время повторяется, пока мы наконец не понимаем, что это первый и последний звук Зе Музами. Я вас люблю. То есть стихотворение о том, как я вас любил. А в ритме все время звучит «я вас любил». Тончайший эфир. Никто не заметил до сих пор. И вдруг я прошел весьма об этом говорить. Не решаясь написать и напечатать. Тончайший эфир. В простейшем стихотворении. Вот что с этим делать? Вот там действительно никто не умер. Никаких там бездомных мыслей нет, никаких особых парадоксов нет, как бездна глубже становится, как у языкова, бездна становится глубже. Но понимаете, так-то действительно никто не умер. Но как он научился? Давайте пойдем по этому пути. Начнем сегодня, значит, знакомством с ранним творчеством текста. Творчество Пушкина делится по-разному на периоды. Иногда различают такую схему, строят такую схему. Затем Южный до 24-го, Михайловский до 26-го. Затем иногда выделяет конец 20-х годов и наконец 30-х годов. Есть более простая схема, она мне нравится больше, хотя я вам ее не навязываю. Кончаем Михайловским и после Михайловского. То есть, значит, с 13-го до 26-го, с 26-го по 36-го. От 37. Первый период можно считать ранним, если употреблять эти выражения. Второй зверь. Что действительно уже с самого с первых шагов выделяло Пушкина ран. Грубо говоря, у него не было в обычном смысле слова ученического периода. То есть, конечно, в известном смысле слова был ученический период, то есть было время, когда Пушкин не имел собственной манеры, не имел собственной тем каких-то, не было оригинального. Он просто подражал. Как это делает всякий ученик? Всякий ученик начинает с подражания. Но даже подражая, он учится. В чем это состоит? Что характерно для ученика? Рост. Начинает человек с того, что пишет неуклюже, неумело. То есть в известном смысле слово плохо. Потом лучше, потом еще получше, потом еще получше. И, наконец, постепенно он приходит к тому, что пишет хорошо. Вот у Пушкина такого нет. Он практически начал хорошо писать с первых же текстов, которые он сочинил. Вот скажем, ну совсем уже возьмем ранее, которое 14-летним мальчиком написано. Первое напечатанное стихотворение Пушкина, которое называлось «Друг другу стихотворец». Арист, и ты в толпе служителей Парнаса, ты хочешь оседать упрямого, и ты в толпе служителей Парнаса, ты хочешь оседлать упрямого Пегаса, за лаврами спешишь опасную стезю, и строй критикой вступаешь смело в бой. Арист, поверь ты мне, оставь перо чернилы, забудь ручьи, леса, унылые могилы, в холодных песенках и боли не бывает. Чтоб не слететь с горы, скорее вниз ступать. Довольно без тебя поэтов есть и будет, их напечатают и целый свет забудет. Страшись в участи бессмысленных певцов, нас убивающих громадами стихов. Совершенно взрослый стихотворит. 14 лет, а посмотрите, как он владеет словом и стихом. Как одно полностью привязано к другому. Какая гибкая интонация, как гибкая интонирует. Это же разговор, но абсолютно в стихах. И стихи абсолютно точно пригнаны к словам, а слова к стихам. То есть полное взаимодействие гармонируется. А вот еще спустя годик уже просто виртуозно он пишет. Потому что виртуозно варьирует ритм стихотворение, интонацию стиха, от того, что варьирует длину строки, как что-то мастерски, вообще говоря, делал Жуковский. И он это делает тоже мастерски. На весь покров угрюмой ночи, на своде дремлющих небес, в безмолвной тишине почили долы, рощи, в седом тумане дальний лес. Чуть слышится ручей, бегущий в сень дубравы, чуть дышит вечерок, уснувший на листах, и тихая луна, как лебедь величавый, плывет в серебристых облаках. Чего вам еще надо? Виртуозно. Если видели фильм «Амадей» Милоша Формана, то, наверное, помните такую сцену, там, помните, пьяный Носов молодой, перекинувшись так вот, как на мостик вызов, играет на клавесине вот так пальцами у себя за спиной. Ну, это, конечно, вряд ли возможно, но как образ замечательный. Это действительно Пушкин, мальчик Пушкин, это вундеркинд, который оказывается не вундеркиндом, а гением, потому что, так же, как и Моцарт. Потому что вундеркинд — это что такое? Это слишком раннее раскрытие средних способностей. Потом из вундеркиндов, как правило, ничего особенно не выходит. Это человек средних способностей, который, однако, раскрывается не тогда, когда у всех, а в раннем детстве, преждевременно. Но для него очень выгодно, потому что он становится знаменитым. Но потом, конечно, троим. Потом остальные подросли и стали играть так же. Не хуже его, а то и лучше. Он в этой толпе и потерялся. А ведь его весь мир знал. Вот Моцарта проверка это правило, и Пушкин тоже. Действительно виртуозно. Иногда, конечно, у него встречаются ошибки. Там есть, значит, у него стихотворение, посвященное картине, где он ранее пишет: «И той, которую дышу», на картине изображена женщина, «рукой любовника счастливой твое имя напишу». И той, которую дышу, рукой любовника счастлив, получается, что он дышит рукой. Вот. Но это не потому, что не умел. Не потому, что не умело шептал бумаги карандаш. Кстати, вот великолепная метафора Есенина. Не потому, что не умело шептал бумаги карандаш, а потому, что это был такой принцип стилистический. У молодых карамзинистов писать не брежь. Это вот староверы, они, значит, стараются, тужатся, боятся ошибок, а мы не брежем, мы легки, мы свободны. Это демонстрация свободы, небрежности, то есть свободы. Виртуозно все это делает. В общем, вначале старшие коллеги смотрят на него с таким снисходительным умилением. И действительно, мальчик прекрасно пишет. Но уже спустя некоторое время они начинают испытывать ужас. От того, что он начинает писать лучше их. При том, что он подражатель, это особенно странно. Понимаете, когда пишет человек, может быть, лучше тебя, но по-другому, это может быть не так страшно. А когда он пишет, как ты, но лучше, вот это кошмар. Так, например, батюшка, прочитав одно из лицейских посланий Пушкина, непроизвольно сжал в руке этот самый листок бумаги и сказал: «Боже, как стал писать этот злодей». А ведомости, который любил поострить, иронизировать, сказал, что Пушкина надо отдать в желтый дом, то есть сумасшедший, психушка. Иначе он заест нас всех. И нас, и родителей наших, то есть имеет в виду Жуковского и батюшка, он всех заест. И вот тут, значит, как раз задумал я показать вам это на примере. Но, к сожалению, у нас накоплено только 2 тома из 4 томников. Придется просто пересказать. Вот дома посмотрите сами. Певец Жуковского. Пушкина есть стихотворение «Певец». Но оно, слава Богу, имеется. Которое перекликается с совершенно так же названным стихотворением Жуковского. Тоже есть стихотворение «Певец». Жуковский строит эту тему следующим образом. Сначала пейзаж, поэтический пейзаж, в центре которого открывается могила, видна могила. В могиле той сокрыт певец, который умер рано, безвременно, в молодости. И дальше начинает, значит, раскрываться содержание этой темы. Рассказывается о том, что он ждал конца и сам его хотел. Потому что вся жизнь его состояла из страданий. Страдания причиняли ему и дружба, и любовь, и вообще вся человеческая жизнь. Мы это понимаем, нам рассказывает об этом. Затем он как бы предоставляет слово певцу, говорит, о чем он пел. И певец уже от себя своими словами повторяет все то же самое. Мы непосредственно слышим его голос. Он жалуется на жизнь и ждет безвременного конца. Скорее, скорее уйти. И вот он ушел, завершает мысль автор. Все вокруг безмолвно. Только ветер иногда шевелит струны мира, висящие над могилой. И тогда слышен звук. Музыкальный звук, ну, как бы ассоциируется с поэзией. Это получается, что природа как бы откликается на жалобы певца. Значит, сначала тема, затем внешний рассказ, который нас должен растрогать, тронуть. Затем слово самому певцу, которое это все раскроет изнутри, но еще больше. Должны будем ему сочувствовать. Затем мы возвращаемся опять в пейзаж, который вначале был безмолвен, и сейчас частично остается безмолвным, но в нем слышится звук мира. Это отклик певца. И мы не можем уже не откликнуться. Потому что весь мир, вся природа откликается на эту смерть, на эти страдания, на судьбу и жизнь этого человека. Мы откликнемся. Пушкин делает то же самое, но совершенно иначе. Слыхали ли вы за рощей глаз ночной певца любви, певца своей печали, когда поля в час утренний молчали, свирели звук умный и простой? Слыхали ли вы? Слыхали ли вы? Встречали ли вы в пустынной тьме весной певца любви, певца своей печали? Следы ли слез, улыбку ли замечали? Или тихий взор, исполненный тоской? Встречали ли вы? Вздохнули ли вы? внимая тихий глаз, певца любви, певца своей печали, и когда в лесах вы юношу видали, встречая взор его потухший глаз, вздохнули ли? Цель та же самая. Задача та же самая, что уже просто. Приблизить нас к певцу. Сделать нас его, как когда бы ты сочувствием, то есть сопереживанием. Сопереживанием. Что делает Бог? Он начинает на дистанции. Зорочий глаз начинает. Где-то там далеко, где-то там, куда мы не можем даже заглянуть. Далеко, зорочий глаз. Но дальше обратите внимание. Зорочий глаз начинается, когда поля в час утренний молчат. Сначала ночной, потом утренний. Значит, какая-то длительность есть в этом ощущении. Значит, услышав глаз ночной, мы продолжаем слушаться. И глаз певца заменяется звуком свирели. Причем, заметьте, опять же, он соблюдает норму устойчивых стимулов. Все слова элегические. Даже простые. Но когда он, допустим, говорит вместо... Ну, если цивница, ну, можно сказать свирепо. Можно сказать цивница, это будет более стильно. Можно сказать свирепо. Что цивница, это очень тоже свирепо. Естественно. И унылый можно сказать, и простой можно сказать. Все правильно, но только он эти слова употребляет вместе. Свирели звук унылый, поля в час утренний, когда поля в час утренний молчали, свирели звук унылый просто. Это вот вроде действительно как у батюшка. Из гончих, и звон рогов вблизи пустынного залива. То есть появляется тончайший призвук конкретности. И мы действительно нечто ощущаем. Не просто опознаем просто религическую традицию. Мы нечто ощущаем. Слыхали? Только один вид контакта. Слух. Мы слышим. Можем вернуть слышать. Можем слышать. Так вы слышали? Но я немножко забегаю вперед. Следующее. Встречали вы в пустынной тьме весной певца любившего, певца своей печали. Что разделяло? Нас и певца. Роща разделяла, правильно? То есть лес разделял. Что происходит во второй строфе? Что изменилось? Мы где его? Мы его встречаем. Мы его видим. Где видим? В лесу, правильно? Что между нами было лес? Он теперь в лесу, а был за лесом. Мы были по эту сторону леса, мы тоже в лесу. То есть у нас есть, появилась возможность приблизиться к нему. И мы уже его не слышим, а видим. И нам задается вопрос, что мы видим, и что мы могли увидеть, если увидим. Идем дальше. Вздохнули вы, внимая тихий глаз, певца любви, певца своей печали. Когда в лесах вы юношу видали, встречая взор его потухших глаз, вздохнули вы. Значит, мы теперь его и слышим, мы его и видим. И прибавилось еще третье, что? Сочувствие. Да, вдох. Мы вздохнули. Мы могли вздохнуть. Мы могли откликнуть. Наш отклик прибавился. Значит, градация очень четкая. Сначала далеко, далеко, мы только слышим. Но мы слушаемся. Слушаемся до России. И вот, наконец, получается так, что он идет к нам, а мы идем к нему навстречу. Мы приближаемся. Мы видим его. Затем мы видим его и слышим его одновременно, и сочувственно вздыхаем, откликаясь на его голос, на его голос. Но вот еще что есть, кроме вот этой динамики. Во-первых, все начинается с обращения к нему. У Жуковского это такой лирический рассказ. К сожалению, я не могу прочитать, но там просто описывается природа, описывается могила, рассказывается история певца, Затем цитируется певец, затем рассказывается о том, как звучал ветер, шевелит струны лиры. Это все рассказ, объективный рассказ, мы его просто слушаем. А здесь к нам сразу обращаются. Слыхали ли вы? Встречали ли вы? Вздохнули ли вы? От самого начала до самого конца нас заставляют откликнуться. Мы откликаемся не только в третьей строфе, но вынуждены откликаться с самого начала до самого конца. Потому что нас ставят в положение людей, отвечающих на вопрос. На вопрос к нам обращен. Это обращение и вопрос одновременно. Нас вынуждают к тому, что называется в теории интерактивность. Из нас делают сразу интерактивного читателя. Вот помимо динамики, помимо вот этого обращения, постоянно вопрошающего, слыхали, видали, вздохнули, тут еще важно вот что. Певца любви, певца своей печали. Несколько раз повторяется. Певца любви, певца своей печали. В чем тут тонкость? Певца своей печали. Своей. Чьей своей? А? А почему не мои? Певца, я слышу певца своей печали. Совершенно верно, слово «своя», местоимение «своя», оно может иметь два значения. И имя. Это его печаль и моя печаль. Одинаково об обеих можно сказать. Я слышу певца своей печали. Я слышу певца его печали, я слышу певца моей печали. И различить это невозможно. Вот когда вводится такое местоимение, возникает ситуация, когда невозможно различить. Действительно, чью печаль поет певец? Свою, в смысле его, или мою, а может быть и вообще, не как вот правильно сказали, наверное, не его и мою. И вам прямо говорят, что это ваша печаль. Это не только его печаль, это печаль и ваша. Он поет и вашу печаль. И когда возникает вся эта система условий, не откликнуться просто невозможно. Это, в общем-то, гораздо проще, во-первых, достигается, чем уже просто. И в сущности гораздо искуснее, согласитесь. Жуковского такой общепринятый ход вовлечения в переживание. А тут это очень энергетический. Очень простой и очень победоносный. От него не уйдет, отпустит. Никуда не денется. И ведь в Торнишке это всего 15-16 лет. А Жуковский уже зрелый поэт. Ему уже там, ну, за 20 лет. Вот действительно, чего можно было испугаться. Почему тот же Жуковский написал знаменитую надпись на портрете по поводу поэмы Руслана Людмила? «Победителю ученику от побежденного учителя». Это не совсем правильно воспроизводит надпись. Обычно в первом случае ставят дефис, победителю ученику дефис, через дефис, от побежденного без дефиса учителя. На самом деле у Жуковского дефиса это два. И в этом есть определенный смысл. Победитель-ученик, дефис связывает неразрывно. Побежденный учитель тоже. То есть получается, я побежденный, но я-то твой учитель. Без меня тебя бы не было. Так что какое-то равновесие достигается у Жуковского этим дефисом. Но то, что мы этот дефис аккуратно выбрасываем, у всех, даже у самых внимательных исследователей я это замечал. Это о чем ты говоришь? Публика к соревнованиям поэтов без пощады. У нее есть действительно победитель и побежденный. А уж там учитель, ты не учитель, проиграл, выходи. Ты проиграл соревнование. А он любит. Вот в данном случае, по-видимому, так оно и будет. Пушкин выиграл соревнование. Хотя, чуть ли не два раза моложе Жуков. Ну и так далее. Он действительно достигает вот изумительного искусства в чем? Это останется при нем на всю жизнь. Он делает как кто-то, у него вообще крайне редко встречается, например, оригинальная сюжетность. Крайне редко. Редчайший случай. Он всегда работает с чужим каким-то решением, уже найденным, почти всегда. Но делает по-другому. Делает лучше. Если вы найдете абсолютное сходство с каким-то решением другого писа, ну, допустим, там, найдете у Пушкина сюжет, который в точности повторяет Гослинга, можете быть уверены, что Гослинга он не читал. Потому что если бы он прочитал, он бы сделал то же, но по-другому, он бы парафразировал. А если не читал, то ну, просто по закону совпадения случайно, может быть, действительно, то же самое. Тем более, что, в общем, в те времена это нисколько не считалось зазорным. Представление современного о плагиате не существовало. Наоборот, люди брали одни и те же сюжеты и демонстрировали, как можно их сделать по-другому. Вот Пушкин здесь выглядел вполне взрослым. Он работал как другие, но только лучше. И несколько, чуть-чуть по-другому. Ну вот сейчас чуть возьмем такой маленький пример. Вот уединение стихотворения. Блажен, кто в отдаленной сене, вдали взыскательных невежд, не делит лишь трудов и лени, воспоминаний и надежд. Кому судьба друзей послала, то скрыт по милости Творца, от усыпителя глупца, промедителя на. Это очень напоминает Карамзин. Себе построил тихий кров за дальней синей лесом, куда бы злые и невежды во век дороги не шли, где без страха и надежды мы в мире жить с собой могли. Вроде то же самое, но посмотрите, опять же энергетика, блажен, кто в отдаленной сене. Дальше бы надо продолжить. В этом же тоне. А уж потом добраться до них. А он сразу, блажен, кто в отдаленной сене, среди взыскательных невежд, не делит лишь трудов и лени, воспоминаний и надежд, кому судьба друзей послала, кто скрыт по милости Творца, от усыпителя глупца, от пробудителя нахала. То есть он ругательство не заканчивает. Карамзин обязательно закончит красиво. И в мире жить с собой могли. В мире с собой, без страха и надежды. До этого невежды, злые, там, ладно, где-то в середине можно. И чтобы сразу со второй встречки влепить этих самых невежд, окончить пробудителем нахал, словом нахал, вот такое стихотворение с идиллическим сущностью содержать. Это же, вы знаете, редко я себе позволю. Мальчик действительно полностью использует карамзинскую схему, но он дает ей не карамзинскую остроту. Не карамзинскую такую солидность. Вот. Теперь дальше. Что его еще отличает, кроме вот этой действительно виртуозности и способности, подражая, тут же превосходить тех, кому он подражает? Обилие направлений, в которых он следует за своими предшественниками. Предшественников-то у него многовато. Он одновременно подражает, скажем, Жуковскому и Вольтеру, фон Визину и Оссиану, Батюшкову и Баркову, а это был очень неприличный товар. Хотя-то очень талантливый. То есть почему хотя? Это за привычка. Оправдываться. Не оправдываться. Ну, короче говоря, вот сколько было авторитетных поэтов в то время перед молодым поколением открывалось с их творчеством. Он всем как-то умудрялся вот так виртуозно и превосходя подражать. То есть возможностей-то у него было очень много. Больше, чем у кого-либо другого. Разных возможностей. Возможности следовать в разных направлениях. Больше, чем у кого-либо другого. Оставалось сделать только то, что, в общем, никому пока из его сверстников и предшественников не удалось. Соединить эти разные возможности в пределах одного произведения. И, кстати, он довольно рано это начал делать. Любви, надежды, тихой славы недолго тешил нас одно. Исчезли юные забавы, как сок, как утренний туман. Но глаз горит еще желание. Под взглядом власти роковой и терпеливой душой отчизны внемлем призываем. И ждем с томлением упования минуты вольности святой, как ждет любовник молодой минуты верного свидания. Пока свобода горит, пока сердца для чести живы, мы друг отчизне посвятим души прекрасные порывы. Товарищ верю, взойдет она, звезда пленительного счастья. Россия спрянет ото сна и на обломках самовластия напишет наши дни. Тут несколько стилей. Помните, как Рылеев старательно их сочетал? Ты посетить мой друг желала, когда нет, не любовь твоя нужна, волнение ждут меня иные, в душе моей одна война, одни тревоги, боевые, никогда не... Вот это действительно сделано очень легко. Все начинается с элегической тональности. Исчезли юные забавы, как сон, как утренний туман, тема разочарования раннего. Но в нас горит еще желание. Есть другая возможность. Нетерпеливой душой отчизны в нем не призываем. Вот тут нетерпеливая душа, это уже, если угодно, давыдовская такая тема. Давыдова героизм есть свойство темперамента, есть проявление потребности натуры. И здесь тоже самое. Потребность натуры. И дальше идет блистательный такой синтез героического и эротического. С томлением, упование, тоже довольно интересное сочетание. Томление, ну, близко, в общем, тоже к эротическому словарю. А упование – это из религиозной версии. Сочетание такое. Минуты вольности святой, как поднял высоко, да? Как ждет любовник молодой минуты верного свидания, опять рост. И таким образом все это соединяет, что противоречия-то нет. Никакого. Противоречия нет никакого. Есть единый такой порыв души. Все это как потребности натуры. И томление, и упование, и минуты вольности святой, ожидание минут вольности святой, и любовник молодой минуты верного свидания, звезда пленительного счастья, вот так сказано о свободе. То есть понятно, почему это было прекрасно, почему это дорого. Это как счастье, которое достигается благодаря любви. Вот это все одно, одно целое, одно живое существо, один порыв. Вот и все это действительно оказывается стилистически единым. Это гармония, которую вот искал все пушкинское поколение, а он нашел. Правда, нашел в таком небольшом, в такой небольшой поэтической миниатюре. Но он найдет и в текстах покрупнее, где эта задача будет гораздо более сложной. Вот, скажем, стихотворение, известное под названием «Дерево». Начнем с того, что прочтем две его части. Их всего четыре. Прочтем сначала один. Я твой, люблю твой темный сад, с его прохладой цветами, с его луг, уставленный душистыми скирдами, где светлые ручьи в кустарниках шумят. Везде передо мной подвижные картины, здесь вижу двух озер, лазурные равнины, где парус рыбаря белеет иногда, за ними ряд холмов и нивы полосатых, вдали рассыпанные хаты, на влажных берегах бродящие стада, авины дымные и мельницы крылаты, везде следы тонусти и крови. Но мысль ужасная здесь душу омрачает, среди цветущих нив и гор, вдруг человечество печально замечает везде невежество убийственных газов. Не видя слез, не вневля стона, на пагубу людей избранная судьбой, здесь барство дикое, без чувства, без закона, присвоило себе насильственной лозой и труд, и собственность, и время земледельцев, створясь на чужды путь, по горской печам, здесь рабство тощее влачится по браздам неумолимого владельца. Здесь тягостный елем, до гроба все влекут, надежды склонности в душе питать не смея, здесь девы юные цветут для прихоти бесчувственной злодея. Опора милая стареющих отцов, воды и сыновья, товарищи трудов, из хижины родной идут с собой умножить воровы от толпы измученных рабов. О, если б голос мой умел сердца тревожить, под что в груди моей горит бесплодный жар, и не дан мне судьбой витийство грозный дар. Увижу я, друзья, народ неугнетенный, и рабство падшее по мании царя, над отечеством свободы просвещенной, взойдет ли, наконец, прекрасная заря? На каком мы, собственно, слышим? Две картины. Одна. Везде следы довольства и труда. Довольство и труд. Труд ведет к довольству. И это везде. Вдруг человечество печально замечает везде невежество убийственной позы. Везде, везде. То, что изображается на первой картине, везде. И то, что изображается на второй, тоже везде. Таково соотношение между ними. Это что? Красивая неправда и убийственная истина? Так что ли? Можно так сказать? Что-то вы сомневаетесь, я вижу, вы правильно делаете. Что сомневаетесь. А в чем тут разница? Разница же есть. Вот в первой картине и во второй. Что позволяет их совместить? Что одно это внешняя сторона, то, что кажется, а второе то, что есть на самом деле. Ну, это вы сказали то, что не решились сказать, отвечая на первый вопрос. Две грани одного. А? Две грани одного явления. Погромче. Две грани одного явления. А, вот с двух разных точек зрения, да. Может быть. Ну, давайте посмотрим, даже наверняка так оно будет. Значит, тут, во-первых, значит, можно было бы сказать еще что, что в первой картине нет людей. А во второй они есть. Но, понимаете, первая картина, что ее еще отличает вот с точки зрения? Вот, например, да, вот. Здесь вижу двух озер в лазурной равнине. Двух озер. Что это от слова «двух»? Что сюда вместе? Какое качество придает картине? Ведь можно сказать, здесь вижу я озер в лазурной равнине. Симметрию. Симметрию, да, это остроумное замечание, безусловно. А что еще? Может, ассоциация с глазами? С глазами, да. Может быть, да, голубые глаза на озеро. Это вот современная песня. Собственно, современная, но времен застоя. Остроконечные ели ресницы над голубыми глазами озера. Хорошо. А еще что? Вот я не сказал два, а сказал вообще озер. Что изменилось? Абсолютно верно. Конкретность исчезла. А здесь она есть. Значит, в этой картине есть конкретность. Более того, смотрите как. Это как бы конкретность восприятия движущегося человека. Люблюсь я темный сад с его прохладой и цветами. Один шаг. Сел лук, уставленный душистыми скирдами. Следующий шаг. Где светлые ручьи в кустарниках шумят, их нужно еще разглядеть, они в кустарниках шумят. Дальше проходят через эти самые кустарники подвижные картины двух озер во внутренней равнины, где парус рыбаря белеет иногда, за ними ряд холмов, нивы полосаты, вдали рассыпаны хаты, наконец собирают все вместе. То есть это как бы в опыте движущегося человека весь мир становится его миром, он надо его как бы усваивать. А тут смотрите что. Невежество убийственный позор. Абстрактная категория, правильно? Не видя слез, не внемля стона, здесь барство дико. Опять обобщенная абстрактная категория. Здесь рабство тощее, влачиться по браздам неумолимого одинца. Какие-то экономические абстракции, понимаете? Влачаться по браздам. Это не конкретные люди. Это действительно некие, так сказать, абстракции. Девы юные, сведут опять множественное число. Молодые сыновья, товарищи трудов. Опять, заметьте, как некая категория. Товарищи трудов, опора, милая, стареющих отцов. Это все категории, категории, категории, категории абстрактные. Это действительно другая точка зрения. Первая конкретная, которая видит вот это, видит предметы. А вторая абстрагирующая, которая видит сущность политико-экономическую. И мы от одной точки зрения перешли к другой. В общем, это вполне совместимо. Но тут возникает вопрос, почему мы перешли? Как это вообще, так говоря, получилось? За счет чего? Тут мы обращаем внимание на одну особенность стихотворения, которую можно охарактеризовать формулой самого Пушкина. У него, правда, по другому поводу, по поводу фольклорной поэзии, есть такое выражение – лестница чувств. Лестница чувств. То есть есть какая-то поступенно восходящая логика развития чувств. Может быть. Вот здесь она как раз есть. Ставим теперь полностью пропущенные две части и посмотрим, как это восхождение по лестнице чувств совершается. Приветствую тебя, пустынный уголок, приют спокойствия, трудов и вдохновения, где льется дней моих невидимый поток на волне счастья и забвения. Я твой, я променял порочный двор цирцей, роскошные пиры, забавы, заблуждения, на мирный шум дубров, на тишину полей, на праздность вольную, подругу размышлений. Как же вот воля выплыть темный сад и так далее, везде следы полосы и труда. Я здесь, от суетных оков освобожденный, учусь я в истине блаженства находить, свободную душой закон боготворить, роптами не внимать толпы непросвещенной, участием отвечать застенчивой мольбе и не завидовать судьбе злодея и глупца величине права. Оракул веков, здесь вопрошаю вас, в уединении величавом слышнее ваш отрадный глаз, он гонит лени сон угрюмый, трудам рождает жар во мне и ваши творческие думы душевно зреют в глубине. А тут какого-то различия вы не заметили между первой частью и третьей? На праздность вольную подругу размышления. А там как бы сказано. Ты гонишься. Он гонит лени сон угрюмый. Праздность вольную подругу размышления. Лени сон угрюмый. Тоже, в общем, так-то не стыкуется, правда, на первый взгляд. А вы посмотрите, что происходит. Значит, сначала идет первый акт освобождения души от суетных оков. Променял порочный двор цирцей, роскошные пиры, забавы, заблуждения. Это, в общем, действительно-то привлекательно, на самом деле. То, что он променял на мирный шум дубров, на тишину полей, на праздность вольную, подругу размышления. Ей культивировалась тогда поэзия первой части XIX века как нечто, состояние освобождающее человека, освобождающее от озабоченности, от озадаченности, от суеты мирской. Вот лень была положительной ценностью. Вот и воспевалась как положительная ценность, здесь она трактуется как праздность вольной, подруга размышлений. Размышлений, напряженных дум, там, исканий, а такого нетрудного, легкого, но свободного размышления. Это первая стадия освобождения от суеты.